Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Глава 19. Игорь. Бывают вопросы, услышав ответ на которые, ты понимаешь, что изменилось все твое представление, оказавшееся такой стройной и законченной системе мироздания. И вовсе не потому, что ты узнал нечто совершенно неожиданное. Нет, как раз наоборот. Самые простые и очевидные ответы обладают наибольшей разрушительной силой. И, что совершенно удивительно, невозможно понять, от чего и как это происходит. Вот только что ты, казалось, понимал абсолютно все, что происходит вокруг. И вдруг, бабах, мир переворачивается с ног на голову. Или, может быть, это ты сам занимаешь иное положение, а потому и видишь мир под иным углом зрения? Впрочем, эти рассуждения не имеют никакого отношения к ответу, который дал на вопрос демона Степан. «Игорь, мой брат», — сказал официант и с вызовом посмотрел сначала на меня, потом на Анса, а в конце, на всякий случай, наверное, еще и на Аавала. «Так», — Гамегин ударил пальцем по столу. «Замечательно», — растерянно произнес я. «Значит, Игорь», — Анс снова ударил пальцем по столу. «Он не похож на Тикодора», — сказал я. «Игорь, мой брат», — повторил то, что мы уже слышали, Степан. Ему нужно было с чего-то начать. Аавал заново наполнил наши чашки кофе, который, хотя и подостыл немного, все равно оставался бесподобным по вкусу. Я готов был поклясться, что в него что-то добавлено, но вот что именно, угадать не мог. У повара-ангела, как у любого профессионала, имелись свои секреты, которые даже не возникало желания отгадывать, просто хотелось наслаждаться богатством вкуса. После двух чашек райского кофе я все еще чувствовал усталость, но сонливость прошла, и мозги вроде бы работали в нормальном режиме. «Итак, Игорь, ваш брат. Я деликатно дал понять Степану, что мы ждем историю, которая непременно должна была последовать за сделанным официантом признанием. Хотя, судя по реакции Аавала, для него тот факт, что Степан и Игорь состояли в родстве, вовсе не явился открытием». «Двоюродный», — уточнил Степан, — «на 3 года меня старше. Талантливый был парень, не в пример умнее меня. Еще в школе, на математических олимпиадах призы получал. Потом физмат закончил. Немного до красного диплома не дотянул. Причем в легкую, особенно не напрягаясь. Одной учебой Игорь никогда не ограничивался. У него было столько увлечений, что я понять не мог, когда он только все успевает. После института Игорь несколько лет работал в каком-то закрытом госучреждении. В каком именно, он никогда не говорил, а я особенно не интересовался. Только спрашивал иногда, чем он там занимается. Игорь отвечал, что проводит расчеты возможностей тех или иных событий. На тему своей работы Игорь поговорить любил, нравилась она ему. Он вообще любил все необычное, диковинное, ни на что не похожее. Вместо собаки дома карликовую свинку держал. Черную, как смоль, и ласковую, как кошка. Да только я мало что понимал в его рассказах, а запомнил и того меньше. Игорь часто повторял, что ему приходится иметь дело с такой штукой, как вероятность, потому что он работает не с материей, а с тенденциями. Квантованность любого события. Что это означает, я и тогда понять не мог, а вот определение запомнил. А, впрочем, какое это имеет значение? 5 лет назад Игорь попал в аварию. Разбился на мотоцикле. И все. Не стало Игоря. Помимо множества других травм, у него оказался проломлен череп, повреждена затылочная область мозга. 7 раз Игорь пережил состояние клинической смерти. Тетя Наташа, мать Игоря, тогда еще говорила, что если бы не вмешался кто-то с очень внушительным именем, знавший Игоря по работе, его давно бы отключили от системы искусственного жизнеобеспечения. Тетя Наташа умерла еще до того, как Игорь из комы вышел. Хотя еще не старая была, да и болела не чаще других. Игорь начал самостоятельно дышать через 9 месяцев после аварии. Еще через 5 месяцев он пришел в себя. Только в судьбе самого Игоря это уже ничего не меняло. Мозг его был чище, чем у новорожденного, который все же помнит какую-то информацию, полученную в утробе матери. Кроме того, он полностью утратил способность к обучению. Врачи считали удивительным уже то, что Игорь научился самостоятельно пережевывать и глотать пищу, иначе бы его пришлось кормить с помощью зонда. После смерти тети Наташи я остался самым близким Игоревым родственником, поэтому мне и предстояло решить, как поступить с Игорем. Собственно, выбор был невелик. Можно было отправить брата в муниципальный приют для инвалидов. Врач, с которым я обсуждал этот вопрос, честно сказал, что в подобных заведениях больные вроде Игоря, требующие постоянного ухода, долго не живут. Существуют также частные интернаты, в которых больным обеспечивается должное лечение и уход. Но стоит это? В общем, мне не по карману. Я принял третье решение. Забрал Игоря домой. Знаете, больших хлопот Игорь мне не доставлял. Утром я мыл его под душем, надевал новые памперсы, кормил, сажал в кресло перед включенным телевизором. Создавалась иллюзия, что он не пялится в пустоту бессмысленным взглядом, а наблюдает за картинкой на экране. И отправлялся на работу. На столик рядом с креслом я ставил тарелку с бутербродами. Оставлять что-то другое было бессмысленно, потому что Игорь даже ложкой не научился пользоваться. А бутерброды ел запросто. Хотя после его трапезы пол вокруг кресла бывал усыпан кусочками хлебных корочек. Вечером, после того, как я возвращался домой, мы ужинали и отправлялись на прогулку. Может показаться странной такая привязанность к брату, тем более к двоюродному. Но Игорь очень много сделал для меня в свое время. Не будь его, я, скорее всего, был бы совсем другим человеком. В 22 у меня возникли серьезные проблемы с правоохранительными органами и открывающаяся отсюда перспектива загреметь лет на 5 в лагерь. Игорь, который в то время уже работал в своей закрытой конторе, нашел нужных людей, и в результате я отделался условным сроком. 2 года назад, устроившись на работу в «Оскар Уайлд», я познакомился с тикодерами, узнал, чем они занимаются, ну и про пси-модуль услышал. Тогда я и обратился к одному из них. Его остальные батником зовут, он у них вроде как за главного. С вопросом, нельзя ли с помощью пси-модуля восстановить личность Игоря? Батник ответил, что можно, конечно, но лишь в тех пределах, в которых я сам смогу воссоздать в словах человека, каким был Игорь. Я поначалу попробовал, но вскоре понял, нет, ничего у меня не выйдет. Я хорошо, как мне казалось, знал брата, и все же не настолько, чтобы с моих слов можно было восстановить его личность. В лучшем случае получился бы однобокий, недоделанный, ущербный Игорь, страдающий прогрессирующей шизофренией и провалами памяти. Это батник сказал, когда прочитал то, что я написал о брате. И он же предложил мне иной выход. Создать набор простых, чисто функциональных модулей, каждый из которых отвечал бы за одну совершенно конкретную ролевую модель. Одна модель, одна роль из тех, что время от времени приходится играть каждому из нас. Я понимал, что прежнего Игоря уже не увижу, но надеялся, что кукла из плоти и крови, живущая под одной со мной крышей, станет хотя бы чуть больше похожей на человека. Я согласился на предложение батника. Стоило все это недешево, особенно контактный разъем на затылке. Но результат превзошел все мои ожидания. Да вы и сами видели. Может быть, временами Игорь ведет себя немного странно, что наводит на мысль о его умственной неполноценности. Но разве кто догадается, что без пси-модуля он превращается в овощ? И вы можете смеяться, но мне кажется, что со временем он становится все больше похожим на прежнего Игоря. Хотя, конечно, мозги гения ему уже никто не вернет. «Каким образом Игорь попал на работу в «Оскар Уайлд»?» — спросил Гамегин. «Я сам его привел», — ответил Степан. «После того, как мы с Игорем освоились 10 различных пси-модулей, ему стало скучно оставаться дома одному, когда я уходил на работу. А тут как раз у нас в Уайлде гардеробщик уволился. Но я и заказал у батника пси-модуль с ролевой моделью гардеробщика. Батнику самому эта идея понравилась». И он со временем сделал, не сам, конечно, раскидал заказы среди своих приятелей, еще несколько пси-модулей с заложенными в них простейшими навыками, необходимыми для работы в клубе. Гардеробщик, бармен, вышибала, посудомой, уборщик. Я загнул все 5 пальцев на левой руке и машинально шевельнул пальцами правой. Пальцы на парализованной руке с трудом, с явным нежеланием, но все же двигались, что очень меня обрадовало. Поэтому я и улыбнулся. «Почему бы не сделать Игоря сразу, скажем, метродотелем?» Степан усмехнулся. Глядя на него, и Авал расплылся в улыбке. «Нашего Дмитрия Викторовича хозяин ни на кого не променяет». «Дмитрий Викторович, это такой с бородкой?» Я провел пальцами по подбородку, обрисовывая мефистофельскую бороду. «Он самый», — кивнул Авал. «А в чем причина? У них какие-то общие дела?» «Прежде они вместе работали», — ответил Степан. «На Лубянке», — уточнил Анс. «Ага», — кивнул Степан. «Не знаю, что там у них были за отношения, но Дмитрий Викторович предан хозяину как пес». «Думаю, если потребуется, он, не задумываясь, отдаст за хозяина жизнь», — добавил Ангел. «А Власенко знает, что у Игоря на затылке разъем?» — поинтересовался я. «Хозяин работой Игоря доволен», — ответил Степан. «Остальное его не интересует». «Ну что ж, я хотел сказать, что пора бы, наверное, пригласить для беседы многоликого Игоря». Но Гамегин поднял указательный палец, давая понять, что хочет еще кое-что спросить. «У меня чисто технический вопрос». Демон опустил руку и потер онемевшую ногу. Видно, она ему доставляла те же неприятности, что и мне парализованная рука. «Пси-модули, что мы видели у Т-кодеров, выглядят иначе, чем те, которые используете вы. Такие маленькие, плоские, размером с рублевую монету». Степан соединил два пальца в кольцо, чтобы показать размер. «Это пси-модуль для магнитного разъема. Новая модель, более удобная, но и более дорогая. Главное преимущество – высокая скорость передачи информации из пси-модуля в мозг и обратно. Напрягшись, мы бы с Игорем тоже могли установить себе такой разъем. Только зачем? Нас и тот, что есть, устраивает». «У вас тоже есть разъем?» – спросил я, услышав довольно странно прозвучавшие «мы» в речи официанта. «У меня?» – Степан уставился на меня так, будто я обвинил его в осквернении святых мощей. «Да зачем мне это нужно? У меня свои мозги в порядке». «Хорошо», — я сделал успокаивающий жест рукой. «Можно теперь пригласить Игоря?» Степан кивнул и вышел за дверь. Сделав усилие, я согнул правую руку в локте и положил на стол. Ощущение было похожим на то, что возникает в затекшей конечности, когда в ней восстанавливается кровообращение. Не очень болезненное, но очень неприятное. «Степан очень хороший человек», — сказал Авал. Мы с Гамегином удивленно посмотрели на Ангела. «Очень хороший», — повторил Авал, сделав акцент на слове «очень». «Не сомневаюсь в этом», — ответил демон. Щеки Ангела залились краской, и он уперся смущенным взглядом в стоявшую на столе чашку с кофейным осадком на дне. Я так и не понял, с чего он вдруг принялся защищать Степана, которого мы с Гамегином даже и не рассматривали иначе, как свидетеля. Быть может, он, как всякий святоша, пусть даже уполовиненный, подсознательно ожидал со стороны демона какой-нибудь пакости. Возникшее было напряжение снял Степан, вернувшийся вместе с Игорем. «Садись, братишка». Он усадил Игоря в кресло, в котором до этого сидел сам, встал позади и положил руки ему на плечи. «Эти два человека», — он указал на меня и Гамегина, — «наши хорошие друзья». «Один из них демон», — кивнул в сторону Анса Игорь. «Все равно он очень хороший человек». Я едва удержался от улыбки, услышав, как Степан дословно повторил ту же характеристику, что незадолго до этого дал ему Авал. «Они хотят задать тебе несколько вопросов. Если тебе что-то известно о том, что они у тебя спросят, ты должен обязательно ответить. Договорились, Игорь?» «Да», — кивнул здоровяк с синим лицом. Степан сделал нам с Ансом приглашающий жест рукой. «В образе кого сейчас находится Игорь?» — спросил Гамегин. «Сейчас я уборщик», — ответил сам Игорь. Степан у него за спиной улыбнулся и едва заметно кивнул. «Хорошо». Я пошевелил пальцами руки, в которую попала иголка с парализующим составом. «Скажи, пожалуйста, Игорь, ты знаешь всех людей, которые приходят в клуб?» «Не всех, но многих», — ответил, глядя мне прямо в глаза Игорь. «У нас много постоянных клиентов. Их я, конечно, знаю всех. Если не по именам, то в лицо. Сложнее с теми, кто заходит редко. Со временем лица и имена стираются из памяти. Вас я помню», — он указал пальцем сначала на меня, затем на Гамегина. «Вы обедали у нас позавчера». Глядя на Игоря, слушая его, я не мог поверить в то, что общаюсь в сущности не с живым человеком, а с искусственно созданной программой. Речь его была правильной, суждения здравыми. Разве что только взгляд. Человек никогда не смотрит так пристально в глаза собеседнику. Быть может, декодеры не так бездарны, как про них думают. «С кем-то из постоянных посетителей клуба ты лично знаком?» — спросил я. «Многих я знаю по именам», — ответил Игорь. Я имею в виду, поддерживаешь ли ты с ними какие-то личные отношения?» Игорь наморщил лоб. «Что вы имеете в виду?» «Ну, какие-то разговоры, откровения, маленькие общие секреты». Я помахал в воздухе кистью руки, пытаясь таким образом объяснить то, что не мог выразить словами. «Нет». Сказанное Игорем «нет» было настолько однозначным, что не имело смысла задавать какие-то дополнительные вопросы. «Что ты знаешь о людях, которые посещают клуб?» — решил подойти к задаче с другой стороны Гамегин. «Они — тикодеры», — ответил Игорь. «Ты знаешь, чем они занимаются?» «Они создают новые программы». «Тебе не доводилось слышать о человеке по фамилии Шмидт?» «Нет». «Ты был знаком с Анатолием Шульгиным и Виктором Ризелем?» «Нет». «Они были тикодерами и частенько заглядывали в клуб?» «Я никогда не слышал этих имен». «А как насчет имен Флопарь и Читер?» «Это уже я догадался назвать прозвище тикодеров». «Этих я знаю». Уголки губ Игоря едва заметно приподнялись. «Очень хорошие ребята». «У них тут в Оскаре Уайлде, похоже, все очень хорошие люди». «Что ты можешь о них рассказать?» — снова вступил в разговор Гамегин. «Ничего, мы просто иногда разговаривали». «О чем?» «О фильмах, о книгах». Игорь ненадолго задумался. «Флопарь часто ругал градоначальника». «А о их работе вы говорили?» «Нет, я ничего не смыслю в транспрограммировании». Гамегин озадаченно прикусил губу. Похоже, его запас вопросов иссяк. «Ты знаешь, что несколько дней назад Читер и Флопарь были убиты?» — спросил я. «Да», — кивнул Игорь. «И что ты об этом думаешь?» «Ничего». «Быть может, у тебя есть предположение, кто мог это сделать? Или ты догадываешься о причинах, по которым произошло убийство?» «Это сделали очень плохие люди», — с серьезным видом ответил Игорь. «Все, я тоже готов был сдаться». Игорь-уборщик никогда не слышал о Шмидте и ничего не знал о мотивах убийства тикодеров. В этом не могло быть сомнений. Стоявший за спиной Игорь Степан поднял брови и вопросительно посмотрел на нас с Гамегином. «У меня только один вопрос», — поднял указательный палец демон. «Игорь, почему ты красишь лицо в синий цвет?» «Потому что не хочу быть похожим на других», — ответил Игорь. «Все», — развел руками Гамегин. Я повторил его жест одной рукой. «Где твой пенал, Игорь?» — Степан протянул руку. Игорь передал ему пластмассовую коробочку с пси-модулями и, наклонив голову, уперся лбом в стол. Не знаю почему, но я был рад, что не вижу лица Игоря в тот момент, когда Степан извлек пси-модуль из контактного разъема. «Игорь сам понимает, что в нем живут несколько личностей?» — спросил я у Степана. «Игоря нет». Степан посмотрел не на меня, а в пенал, перебирая пальцем аккуратно уложенные в ячейки пси-модули. «Есть набор виртуальных личностей». Он выбрал один из штекеров, взял его двумя пальцами и показал мне. «Вот это Игорь Бармен». «То есть каждая виртуальная личность Игоря не подозревает о существовании других?» — спросил Гамегин. «Но в таком случае все они должны страдать дикими провалами памяти». «На эту тему вам бы лучше с кем-то из тикодеров поговорить», — ответил Степан. «Любой из них толковее меня объяснит вам механизм действия виртуальной личности». «Как я понимаю, весь фокус в том, что поскольку в мозгу Игоря нет базовой личности, то нет и системы, которая обрабатывала бы информацию, поступающую из пси-модулей. Поэтому каждая виртуальная личность создает для себя что-то вроде буфера обмена, которые, в свою очередь, как-то взаимодействуют между собой. Доминирующей является подключенная к контактному разъему личность, но при этом она знает о существовании других». «На шизофрению похоже», — заметил я. «Не совсем так», — качнул головой Степан. «Даже скорее совсем не так. При шизофрении происходит расщепление одной личности. Случай Игоря — это попытка воссоздать полноценную личность из нескольких фрагментов». Я посмотрел на Игоря. Он, как и прежде, сидел, упершись лбом в стол. «Сейчас он нас слышит?» — спросил я. «Слышит, но не понимает значения слов». Степан положил пенал с пси-модулями на стол и вставил выбранный штекер в контактный разъем на затылке Игоря. Игорь поднял голову. В мимике его лица произошли какие-то едва заметные изменения. Сейчас он казался более уверенным в себе и даже немного развязным. Только взгляд у него остался прежний, тяжелый и пристальный. Степан положил руку брату на плечо. «Игорь, эти двое людей хотят задать тебе несколько вопросов», — он указал на меня и Гамегина. «Внимательно слушай, о чем тебя будут спрашивать. Договорились?» «Да», — Игорь раздвинул губы в едва заметной улыбке. «Я их знаю». «Постойте-ка», — я озадаченно нахмурил брови. «Но мы ведь только что с ним беседовали». «Вы разговаривали с Игорем-уборщиком. Теперь перед вами Игорь-бармен», — объяснил Степан. «Вы полагаете, бармен может знать что-то, что неизвестно уборщику?» Я задал вопрос Степану, но ответил на него сам Игорь. «Конечно, я чаще общаюсь с людьми». Гамегин удивленно хмыкнул. «Ну что ж, попробуем». И все началось заново. Мы задавали Игорю вопросы. Он отвечал на них по большей части кратко, а то и вовсе односложно. Но, увы, результат нашей беседы трудно было назвать обнадеживающим. Бармен слышал, как в беседе между собой Флопарь и Читер поминали какого-то Шмидта и вроде бы даже возлагали на него надежды. Как понял Игорь бармен, Шмидт должен был свести Тикодеров с какими-то нужными им людьми. С кем именно, Игорь не знал. Вот и все. После этого мы поговорили с Игорем-гардеробщиком, который не смог сообщить нам вообще ничего нового, и с Игорем-посудомоем, который весьма обстоятельно рассказал о том, как святоши пытались похитить своего соплеменника. К тому времени, когда история эта закончилась, моя правая рука полностью восстановила подвижность. Но почему-то меня это не особенно радовало. Чего ради мы ввязались в перестрелку со святошами? Как ни крути, а получалось, что только для того, чтобы бесплатно пообедать в Оскаре Уайлде. Обед, конечно, был изумительный, но лично я рассчитывал на нечто большее. Да и святоши, похоже, были со мной солидарны. Теперь оставалось только попытаться сыграть на том, что святоши были уверены, нам известно больше, чем им. Лое это точно не понравится. «У нас есть еще несколько пси-модулей», — сказал Степан, явно испытывавший неловкость из-за того, что не смог нам помочь. «Но Игорь не пользуется ими на работе». «А мог он вне работы встречаться с кем-то из тикодеров?» — спросил Гамегин. «Исключено», — ответил Игорь. «Все время вне работы я провожу со своим братом». «Это так», — подтвердил Степан. Опустив взгляд, официант перебрал в пси-модули в пластиковом пенале. «Все», — понял я. «Вот сейчас он захлопнет пенал, поднимет взгляд и скажет, что, к глубокому сожалению, ничем не может нам помочь. Но, тем не менее, он всегда будет рад видеть нас в Оскаре Уайлде». И тут рука Степана замерла. Левая бровь озадаченно изогнулась. Он подцепил двумя пальцами и вынул из пенала пси-модуль, на первый взгляд ничем не отличавшийся от остальных. Черная пластиковая головка, золотистый контактный наконечник. Но что-то не нравилось Степану в пси-модуле. «Что?» «Игорь». Степан наклонился, чтобы видеть лицо брата, и показал ему штекер. «Откуда у тебя этот пси-модуль?» «Не знаю», — безразлично пожал плечами Игорь-посудомой. «А что не так с этим модулем?» — спросил я. «На нем нет маркировки». Степан перевернул штекер и показал торец. Действительно, на нем не было никакого буквенного обозначения. «И что из этого следует?» Степан озадаченно прикусил губу. Кто-то подложил в пенал Игоря лишний пси-модуль. Степан помахал кистью руки, будто стряхивая с нее паутину. «Кому это нужно?» Мы с Гамегином переглянулись. Похоже, мы подумали об одном и том же. «Игорь», — снова обратился к брату Степан, — «в последнее время ты кому-нибудь давал свой пенал? Кому-то, помимо меня?» «Нет», — уверенно ответил посудомой. «Может быть, ты оставил его где-то ненадолго?» «Я все время ношу пенал в кармане». «А не мог это быть другой Игорь?» — высказал предположение Аавал. «Нет, не мог», — возразил Игорь. «Я не настолько глуп, чтобы доверять кому-то свои мозги». Сказав это, он улыбнулся, давая понять, что пошутил. «Но 5 или 6 дней тому назад, когда я работал в баре, ко мне подошел Флопарь и сказал, что нужно протестировать мои пси-модули». «Так», — Степан извлек из пенала пси-модуль бармена. «Наклони голову, Игорь». Посудомой послушно выполнил команду и быстро превратился в уже знакомого нам бармена. 5 дней назад с места в карьер рванул Степан. «Флопарь сказал тебе, что нужно протестировать пси-модули». «Такое прежде случалось?» — спросил я. «Да», — кивнул Степан. «Пси-модуль необходимо время от времени проверять на предмет накопления логических ошибок. Этим занимались и Флопарь, и Читер, и Монька. Да кого не попросишь. Вот только я не припомню, чтобы кто-то сам напоминал, что пора тестировать пси-модули». «Флопарь очень хороший человек», — сказал Игорь. «Был», — негромко добавил Аавал. «Был». Спокойно, не проявляя никаких эмоций, согласился с ним Игорь. «Он умер на следующий день». «На следующий день после чего?» — встрепенулся Гамигин. «После того, как протестировал мои пси-модули». «Где Флопарь разговаривал с тобой?» — спросил Степан. «Возле стойки бара. Он заказал коктейль «Кентервильское привидение», и, пока я готовил, сказал, что у него случайно оказался при себе тестер, и он может прямо сейчас протестировать пси-модули. Я ответил, что ничего не имею против. Флопарь тут же поставил тестер на один из табуретов и начал проверять мои пси-модули. «Ты же сказал, что никому не давал свой пенал», — раздраженно взмахнул рукой Степан. «Не давал?» — удивленно посмотрел на него Игорь. «Я положил пенал на стойку. Флопарь брал из него один пси-модуль, проверял его, клал на место и брал новый. Все происходило у меня на глазах и заняло не больше 10 минут. А потом...» «Флопарь сказал, что с моими пси-модулями все в порядке. Отключил тестер, залпом выпил кентервильское привидение и ушел». «Отошел от стойки и сел за столик?» — уточнил Гамигин. «Нет, совсем ушел из клуба». «Разрешите?» — я протянул руку. Степан пожал плечами и отдал мне немаркированный пси-модуль. Я внимательно смотрел его со всех сторон. Ни царапинок, ни крошечных точек от иголочных уколов, никаких тайных знаков. «Что можно записать в пси-модуль?» — спросил я у Степана. «Насколько мне известно, ничего, кроме виртуальной личности». «Зато записанная в пси-модуль личность может обладать какой угодно информацией», — немного лукаво заметил Игорь. Я с интересом посмотрел на бармена. «Молодец! Интересно, сам додумался или от кого-то из стикодеров услышал?» «Если бы Шульгин хотел спрятать какую-то информацию, то, наверное, смог бы найти более надежное место, чем пенал с пси-модулями Игоря». Это уже Гамигин высказал свое сомнение. «Тогда получается...» Я поднял зажатый в пальцах пси-модуль, что Шульгин хотел, чтобы его пси-модуль был обнаружен. Но не сразу. Быть может, это было что-то вроде страховки? И если бы все закончилось так, как надо, и Шульгин остался бы жив, то он нашел бы способ забрать свой пси-модуль из пенала Игоря. «Есть только один способ проверить наши предположения». Гамигин посмотрел на Степана. «Игорь?» — обратился Степан к брату. «Я не против», — Игорь наклонил голову. «Мне и самому интересно, что там». Я передал пси-модуль Степану. Быстрым привычным движением официант извлек пси-модуль бармена из контактного гнезда на затылке Игоря и вставил на его место безымянный. Игорь поднял голову, внимательно посмотрел по сторонам, затем протянул руку и осторожно коснулся кончиками пальцев края стоявшей рядом с ним чашки. «Игорь», — позвал негромко Степан. «Здесь есть зеркало?» — спросил Игорь. Степан молча указал на висевшее на стене небольшое полукруглое зеркало в серебристой рамке, делавшее его похожим на половинку луны. Игорь поднялся из кресла, подошел к зеркалу и стал внимательно себя рассматривать. Он поворачивал голову в одну сторону, в другую, трогал себя за подбородок, дергал за нос, как будто хотел убедиться, что он не отвалился. Наконец он обернулся и обвел всех нас, сидевших за столом и стоявших возле него, внимательным, изучающим и одновременно немного насмешливым взглядом. «Если вы сейчас читаете это письмо, значит, я мертв. Так обычно пишут в детективах». Игорь поднял руку и потрогал контактный разъем на затылке. Усмехнулся совсем как-то невесело. «Если я сейчас разговариваю с вами, выходит, я покойник».